Книга четвертая. Летучий голландец. Глава первая. Крюгер на корабле мертвецов. Фредди Крюгер сидел, прислонившись к лафету старинной пушки, и бессильно мотал головой. С закрытыми глазами нашарил валявшуюся рядом шляпу и, с трудом определив расположение макушки, надел. После страшнейшего удара мачтой по лицу он никак не мог прийти в норму. Потом все-таки нашел в себе силы и приоткрыл веки. В образовавшейся щелке осмотрелся. Он находился на палубе парусного корабля. Вокруг в разных позах застыли матросы. Казалось, они были мертвецки пьяны. Будто вдрызг упились ромом и, не дойдя до кубрика, завалились спать, где придется. Только почему-то у этих матросов не было лиц, словно ими отобедали корабельные крысы. Не было кожи, не было мяса. Искалили зубы их голодные черепа, словно потешаясь над обряженными скелетами друг друга. Легкий ветерок теребил пряди выцветших волос, трепал истлевшие сорочки. Но недвижно лежали скелеты, предаваясь покойному сну. Поскрипывали черные мачты и реи, трепетали рваные цвета крови паруса. Корабль продолжал свое странствие, хоть команда его была мертва. Опираясь на дуло пушки, Крюгер поднялся. Немного постояв, медленно побрел по палубе, обходя скелеты матросов, стараясь не наступать им на костлявые запястья. Он не боялся этих мертвецов, нет, он и сам был пожизненный мертвец. Но эта обстановка его угнетала. Он любил наслаждаться всеми проявлениями жизни, звонким смехом мальчиков, надрывистым плачем девочек, их истошными криками о помощи, мольбой о пощаде. Эти мертвецы нагоняли на него тоску. Их уже ничем нельзя было напугать. Предаваясь невеселым размышлениям, Крюгер не замечал, как в некотором отдалении за ним неотступно следует высокая темная фигура в дырявом плаще. И потому, когда услышал за спиной грозный оклик, вздрогнул всем телом. «Остановитесь, сэр! Ни шагу дальше!» Крюгер обернулся. Голос принадлежал мужчине с обветренным, выразительным лицом. Закутанный до подбородка в плащ, правая пола которого была заброшена за левое плечо, незнакомец стоял в пяти шагах от Крюгера, опираясь на костыль, протянув к Фредди руку, словно пытаясь удержать его за невидимую нить. Его голову покрывала черная шляпа с высокой тульей, украшенная некогда пушистым пером. Ее широкие поля были загнуты к низу, что придавало ей особый романтический шик. Изо рта торчала дымящаяся трубка. Стильная бородка охватывала волевой подбородок мягким ореолом каштановых волос. «Ни шагу дальше!» — повторил мужчина в плаще. «Там трещина! Прогнили доски!» Крюгер взглянул себе под ноги и убедился, что его не разыгрывают. Если бы не своевременное предупреждение, своим следующим шагом он непременно провалился бы в зияющую дыру. Теперь все доски, которыми была выложена палуба, казались ему ненадежными. Фредди нерешительно затоптался на месте. Видя его растерянность, мужчина, не выпуская изо рта трубки, подсказал. «Обойдите слева!» «Нет, не здесь, чуть дальше!» Крюгер стал продвигаться к борту корабля, стараясь ступать на цыпочках, что, учитывая конструкцию его ботинок, было весьма непросто. В конце концов, он зацепился одним ботинком за другой и грохнулся к ногам своего спасителя. Одна из ног мужчины была деревянной, другая была обута в расшитый золотом башмак. Неизвестный продолжал с невозмутимым видом посасывать свою трубку и, судя по всему, не собирался поднимать Крюгера с палубы. «Не ушиблись?» — поинтересовался он больше из вежливости, нежели из сочувствия. «Нет», — буркнул Крюгер, сев по-турецки, чтобы немного отдышаться. «Я капитан этого корабля», — промолвил неизвестный. «Его прозвали летучим голландцем, а мое имя вам все равно ни о чем не скажет, так что я лучше помолчу. С кем имею честь?» «Фредди Крюгер, Крюгер хотел сказать, что он мучитель детей, но в последний момент передумал. «Мученик я! Святой великомученик! Канонизированный!» И спрятал руку в перчатке за спину. «Вот оно что!» — уважительно протянул голландец. «Теперь мне понятно, почему вы оказались на моем корабле». «Меня ударило мачтой!» — пожаловался Фредди, засовывая сзади перчатку в трусы. Капитан, хитро улыбнувшись, покачал головой. «Не в этом суть! Никто из простых смертных не может оказаться на летучем голландце, помимо моей воли. И мачты для них прозрачны, как хрусталь, и невесомы, как воздух. И я был немало удивлен, обнаружив вас у себя на судне. Но теперь вы раскрыли мне свою тайну. Вы не столь просты, как кажетесь. Что ж, добро пожаловать в мои скромные владения, великомученик Крюгер».